тогда как Париж, город светоч, всех притягивает к себе. Если мне придется случайно постучаться у ваших дверей, скажите, могу ли я надеяться, что вы вспомните то время, когда я был вам другом?» И Боран, и Рене одновременно протянули ему руки. Они были очень взволнованы и растроганы. Как-никак, хотя бы бессознательно, но этот революционер спас наследника их короля. Дитрих тоже был очень растроган прощанием. «Я скоро-скоро приеду. Да-да, непременно приеду. Я знаю, Вавилонская улица...» Они ему дали адрес Гранлиса. «Я хочу кое-что сказать вам и надеюсь, что буду услышан». Принц напоследок снова обрел свое обычное достоинство. Его последние слова составляли загадку для того, кому они были сказаны. «Господин Дитрих, дорогой мой доктор, я хочу, чтобы вы знали, что я вас люблю и уделяю вам в своем сердце избранное место. Может быть, настанет день, когда я буду в состоянии отблагодарить вас не только одними словами. В тот день вы, может быть, будете несколько изумлены, может быть, вам придется несколько изменить свои взгляды, но пусть, мы только вместе посмеемся над нашим заблуждением, и вы навсегда останетесь одним из моих наилучших друзей». «Ваши слова, капитан, полны таинственности», — ответил Дитрих. «Но это ничего. Я, правда, не улавливаю сути, однако, в общем, они мне все же доставляют много удовольствия. Поцелуемся же на прощание». Карета, мягко покачиваясь, выехала за город. Путешественники оглянулись назад. Дитрих верхом остановился на пригорке, махал им платком. «Чудное, великое сердце!» — задумчиво прошептал принц. Пять недель спустя, после свидания в Тильзите, в один светлый августовский день по улице Миены ехал верхом молодой французский офицер. Он, по-видимому, отыскивал не без труда какой-то дом. Все горожане сидели по своим домам. Это было как раз обеденное время, и все обитатели, от самого знатного до последнего подмастерья включительно, были деятельно заняты ублаготворением своей утробы. Доехавший, наконец, до одного домика с зелеными ставнями, всадник радостно улыбнулся, остановил коня, соскочил с седла и взялся за молоток, висевший у двери. В то же мгновение из окна выглянула хорошенькая белокурая головка, вгляделась в посетителя, раздался громкий возглас искренней радости, а вслед за этим послышались быстрые тяжелые шаги по лестнице. Хорошенькая головка принадлежала Труде Зеннефельдер, а тяжелые шаги — ее брату, который спешил открыть дверь. «Невантер!» — радостно вскрикнул он. «Добро пожаловать! Мы трое частенько вспоминали вас!» Маркиз сердечно пожал ему руку. Он тоже был радостно взволнован. «Давайте-ка вашего коня», — сказал Зеннефельдер. «Я сейчас припровожу его в харчевню, а вы тем временем подниметесь наверх. Вас уже ждут». Эрве снова поднимался по той же лестнице, по которой он торопливо бежал в тот трагический вечер. Он снова очутился в маленькой светленькой мещанской столовой, в которой его чествовали как героя. На пороге его с распростертыми объятиями встретили толстые Герман Зеннефельдер и Труда, протягивавшие ему обе руки. «Это хорошо, что вы приехали, капитан. Да-да, если я не ошибаюсь, вы теперь уже капитан. Это хорошо, что вы не забываете своих друзей», — сказал толстый Герман, утирая рот кончиком салфетки, висевшей у него на шее. «О да, это хорошо, очень хорошо», — вторила ему Труда, разгоревшаяся, как маков цвет. «Я же обещал», — просто ответил маркиз. «А кроме того, мне очень хотелось видеть вас». «Вот спасибо. мы можем ответить вам тем же.